Глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда в него это? Что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он? Сын Марии, брат Иакова, Иосии, Юды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложил руки, исцелил их, и дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отвесите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отрадней будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк», или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежащих с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не хотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу, рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил, и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И 2 рыбы разделил на всех,